О таких говорят: творческий человек, сила которого именно в полете мысли и фантазии. Мне, конечно, все равно, вот только будьте так добры не только цифровыми чертежами махать перед лицом, но и хотя бы один корабль в металле воплотите под своим неусыпным контролем, проведите их через серию испытаний, и если все прекрасно и хорошо, так и быть, постройку-переделку остальных кораблей серии на себя возьмут другие. Строители мостов доказывают надежность своей постройки, прокатывая по ней многотонные автомобили и шагая самостоятельно. В реалиях моей нынешней действительности буквально выполнить этот подход по отношению к кораблестроителю Зиону у меня не получится, так что ему придется следовать правилу, указанному выше. В металле за его авторством мне нужен хотя бы один звездолет, головной в своей серии. Постройку, модернизацию остальных можно будет передать на поприще главного инженера Риеса, с тем явных проблем не наблюдается. Человек не склонен к завышенному самомнению, исполнителен, но, в то же время он более прагматичен и закостенел в вопросах новизны. Впрочем, так или иначе, но модернизация проведений возможна только в том случае, когда их капитаны будут на моей службе, или же корабли, без капитанов. Так или иначе, но в этой операции, господа, вы не справляетесь с условиями контракта, заметил я. С очень большой натяжкой формально я прав. Они имеют каперские патенты, получают с них отчисления, но при этом, привлеченные для войсковой операции, не просто не выполняют условия, но и своими действиями причиняют вред моим кораблям. Последствия для звездных разрушителей, честно сказать, не самые критичные, пробоины украшают имперский звездный разрушитель. Так вы сами ставите перед нами невыполнимые задачи, с обидой в голосе произнес Язуа Вейн, и кто-то заставляет вас соглашаться в их участии. Спокойно поинтересовался я. Каперский контракт, пробурчал Вейн, а проще говоря, деньги. Как минимум беловолосый полукровка привык к тому, что каждое задание приносит баснословную прибыль, а последняя важна для него, как для держателя такого корабля, как авианесущий разрушитель. В противном случае, он просто вылетает в трубу. Но и просто так разорвать контракт не может, у него банально нет столько денег, чтобы выплатить неустойку. Его заключение на указанных условиях, целиком ваша и только ваша инициатива, капитаны, заметил я. Если условия вас не устраивают, мы можем распрощаться. В соответствии с условиями соглашения, которое мы выполнить не в состоянии, заметил доселе молчащий капитан Ирв. Ну, вот про кого бы ни сказал, так это про него. Наставник Вейна владел достаточно крупной суммой кредитов, как минимум теми десятками миллионов, которые были выплачены его бывшему подшефному за штурм искателя приключений. С другой стороны, миролюбиво предложил я, идея с рокировкой звездолетов у меня появилась, к сожалению, после того, как я переговорил с капитаном Тиберосом и пообещал ему звездный крейсер Мон Каламари. Я всегда могу принять в качестве откупных один из ваших звездолетов. Потому что невооруженным взглядом видно, что ваше участие в этой операции не просто не приносит вам прибыль, но и доставляет ущерб мне. Предлагаю разрешить возникшую неурядицу здесь и сейчас. Если капитан Ирф лишь понимающе усмехнулся, то вот господин Язуа Вейн едва успел подобрать челюсть от столь явного акта отжатия бизнеса. Что поделать, далекая-далекая галактика. Мы, славяне, довольно изобретательный народ. Сперва мы молились деревянным идолам, а позже сжигали их с большим упоением. Мы утопили непобедимую немецкую свинью в озере. Мы превозмогли татаро-монгольское иго, просто постояв на берегу реки и поиграв мускулами. Мы прожили 90-е на постсоветском пространстве, не бросив при этом родной флот, даже когда корабли и подводные лодки резали на гвозди. И, что самое интересное, во всем этом бардаке мы выжили и извлекли уроки. Не самые благородные, но кто ж нас осудит-то? Идиотов нет. Умение находить оптимальный выход в самой паршивой ситуации едва ли не лучшая черта славянского народа и народов-побратимов. И если у меня появилась новая идея, куда с пользой для дела пристроить звездные крейсера Мон Каламари, а в обмен отдать капитану Тиберосу его столь вожделенную черную жемчужину, давайте попробуем решить проблему миром. И где сделать это, как не под похоронную эпитафию республиканского дивизиона боевых кораблей во главе с быстроходным звездным дредноутом. Правильно ли это по отношению к союзнику? Нет, безусловно, неправильно. Но эти каперы и не союзники. Их интересуют только деньги. Я не отдам свою черную жемчужину, заявил Вейн. Напрасно, заявил я. По данным технического обслуживания, она находится в гораздо более печальном состоянии, По сравнению с каликоидным роем, капитан Ирв знает, как правильно эксплуатировать свой звездолет. Благодарю за похвалу, улыбнулся Ирв, посмотрев на голограмму своего воспитанника, который в принципе уже понял. Корабль ему больше не светит, старший капер поинтересовался. Можем ли мы в таком случае изменить условия каперского патента, в том числе стать вольными каперами, но на вашей службе, которые имеют право отказаться от навязанных нам миссий, то есть без жесткого поводка, за который вы нас дергаете. Вот даже как, заинтересовался я, Ирф намерен перейти в свободное рейдерство, как интересно, и какова же цена этого изменения, учитывая, что один из ваших кораблей вы отдадите мне в качестве платы для погашения ущерба за неисполнение текущих соглашений в настоящем бою. Вам легко диктовать нам условия, гранд-адмирал Траун, покачал головой капитан Ирв. Когда мы находимся посреди сражения и фактически под турболазерами дюжины звездных разрушителей, да еще и в зоне искусственной гравитации. Но у меня есть кое-что для вас. Вы ведь говорили, что за важную информацию также имеется вознаграждение. Все верно, подтвердил я, не скрывая своей заинтересованности. Нет, право дело, меня в самом деле интересует, что же такого может предложить этот капер, чтобы я пересмотрел условия патента. Какого рода информацию вы готовы мне предложить, капитан Ирв, раз требуете от меня уступок и расторжения патента, при том, что происходит это по вашей инициативе, а за подобное предусмотрена неустойка в размере 250 миллионов. Поверьте, то, что я вам скажу, достаточно ценно, улыбнулся немолодой капер. Например, мои хорошие знакомые рассказали, что принц-адмирал Кренниль для встречи флота Новой Республики в своих территориях предпринял очень серьезные меры к увеличению количества боеспособных звездолетов на своей стороне. Я знаю их количество, а также список пиратских банд, которые намерены принять участие на его стороне. Как интересно, признался я, но еще более мне интересно то, собирался ли этот разумный сообщить мне это заблаговременно. Что же, почему бы и не выяснить это? Поэтому, не мудрствуя лукаво, я озвучил свой вопрос. Сразу после этого сражения, не дрогнув, произнес Ирв, не вы один умеете планировать, гранд-адмирал. Уверен, что после того, как ваши звездолеты потрепали в текущем сражении, вы бы согласились выплатить мне запрошенные 250 миллионов, чтобы узнать размер той клоаки, в которую вы намерены влезть. О, несомненно, подался вперед я, сражение подходит к концу. Капитан Ирв, ожидаю вашего прибытия сразу же после того, как Алый Рассвет капитулирует. И вас тоже, капитан Вейн, полукровка раздосадованно закивал. Обсудим изменения ваших патентов, и вам лучше бы не ошибиться, капитан Ирв. Предательства и обмана я не прощу. В таком случае, улыбнулся капитан Ирв, я возьму с собой копию послания от принца-адмирала, которую тот рассылает пиратам по всему внешнему кольцу. Запасной командный пункт Алого Рассвета располагался точно за углом коридора, в котором находился в настоящий момент четвертый отряд. И в данный момент это было единственное место на почти 8-километровом корабле, где могли находиться секретные данные, которыми мог обладать экипаж этого звездолета. Потому как на остальных компьютерных панелях командного состава противник сумел их удалить в полном объеме и разрушить носители. И тем же самым занимался сейчас на ЗКП вот уже 5 секунд. Следовало торопиться, если они промедлят еще хотя бы 27 секунд, то можно констатировать провал миссии. Ровно такой же, какой пасти 6, 10 и 14 отряды, чьи трупы лежали в коридоре перед массивной дверью, отделяющей ЗКП от широкого коридора. И это проблема, потому как все три перебитых отряда – это эффективные клоны проекта «Генот» из батальона «Ранкор», в котором проходит службу и четвертый отряд. Значит, они в чем-то ошиблись. Это невозможно, но факт налицо. «Готовность», – приказал он штурмовикам, после чего, подобравшись к углу, быстро высунул голову за угол и также поспешно вернулся в исходное положение. Потому что в непосредственной близости от его головы в металлических панелях стен коридора образовалась серия черных отметин. «Тяжелые бластеры», — прокомментировал он, — «и штурмовые щиты для прикрытия». Теперь ясно, что случилось с другими отрядами. Противник успел обустроить здесь долговременные и неплохо защищенные огневые точки. Дроидики могли бы решить эту проблему за несколько секунд, но проблема была в том, что ближайшие смертоносные дроиды находились в 7 минутах скоростного передвижения. К этому моменту противнику уничтожат все необходимые командованию данные, и в таком случае жертвы трех отрядов, попытавшихся штурмовать коридор единым подразделением, буквально за несколько секунд до прибытия четвертого отряда, будут напрасны. И все-таки, это проблема, такая неэффективная атака. В исполнении сразу 27 штурмовиков программы «Генот», недостаток, о котором следует сообщить командиру. Оставалось 20 секунд, время принимать решение, и оно у ТНХ-0297 имелось, самое простое, но такое, которого, к сожалению, у 6-го, 10-го и 14-го отрядов не имелось. ТНХ-0333 огнесмесь в наличии, у Танилону рядового с красными отметками штурмовика-поджигателя на броне, так точно, поступил ответ. Приготовиться, распорядился ТНХ-0297, у них будет всего одна попытка. Ни один из погибших отрядов не имел в своих рядах поджигателя. Две секунды, для убедительности сержант указал подчиненному два пальца. Одна попытка. После этого атака неэффективна. Принято, командир, отозвался поджигатель. ТНХ-0297 провел ногой по металлической поверхности коридора, проверяя сцепление подошв сапог с полом. После чего, сорвав с пояса последнюю дымовую гранату, активировал ее и рикошетом бросил в коридор так, чтобы она ударилась о противоположную сторону участка стены, рядом с которым он стоял. После этого он рванулся поперек прохода. Он не шел на штурм, он отвлекал внимание, ценой своей жизни, потому что прекрасно знал, что скорость его бега, ширина коридора, который он должен был пересечь, скорость реакции сразу двух операторов тяжелого вооружения. Эти критерии несопоставимы друг с другом. Очереди противника настигнут его раньше, чем он добежит до другого конца коридора. Но это уже не важно. Он не важен. Исполнение задачи – главное. К этому должен стремиться каждый клон. Он услышал шипение дымовой гранаты, заволакивающий проход. Слушал вой станковых бластеров, которые щелкали за его спиной. До противоположной стороны коридора осталось всего 2 метра. Оба бластера старались нащупать его, потому что его белоснежная броня еще была видна в дыму. А вот та часть коридора, тот угол, рядом с которым остался ТНХ-0333 и семеро других бойцов, уже нет. А значит, додумать свою мысль он не успел. Словно таранный удар, алые лучи ударили его в бок, отбросив на стену, противоположную входу в запасной командный пункт звездного дредноута. Боль пронзила левую ногу, бок, грудь и спину. Сержант ТНХ-0297 сползал по стене коридора, глядя на коридор сквозь оранжево-бордовые оттенки, в которых броня клона-медика, бросившегося к нему, казалась кроваво-красной. Проблема с цветовосприятием сержанта никак не была связана с очередью станкового бластера, который поразил его в жизненно важные органы. Просто огнемет рядового ТНХ-0333 превратил темно-серый пейзаж коридора в алое зарево, выжигая операторов бластеров и расплавляя запорное устройство бронедвери. Эффективная отмычка. На 15-й секунде с момента появления 4-го отряда УЗКП «Алого рассвета» бойцы ворвались внутрь, сметая сопротивление противника. На 16-й секунде сердце сержанта ТНХ-0297 перестало биться и его сознание потонуло во мраке. Глава 40. Зализывание ран. 9 лет, 7 месяцев и 31 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 7 месяцев и 31 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 16 сутки с момента попадания. Странник пустоты завершил гиперпрыжок в точно обозначенное время и в соответствии с заранее указанной ему точки пространства. Следом за ним, сохраняя едва ли не ювелирное ромбовидное построение эскорта, вышли столб осени, в параллельно ему идущий к рассвету. Оба эти звездолета составляли боковое охранение для 6 крейсеров типа «Акламатор», на которых Мофферус направил в распоряжение гранд-адмирала Трауна необходимые запчасти и дополнительное вооружение для завершения срочного ремонта звездолетов флота. Их в оперативном порядке пришлось разгрузить силами флота сразу же после того, как они доставили очередной груз с отдаленной военной базы на Тангрен, и загрузить уже более современными деталями и комплектующими, дополнительно укомплектовав корабли рабочими партиями с верфи. Замыкающим из гиперпространства выскользнула красная перчатка. Теперь из подчиненных гранд-адмиралу Трауну 20 звездных разрушителей типа «Имперский», обеих его модификаций, в системе «Скоростс» находились 16, или нет? Почему здесь 20 изр? Разве искоренитель, в янтарь одетый, черная звезда и орбитр не остались в ячейках ОРВ-2, когда они отправлялись сюда 10 часов назад. Стоп, это же не корабли у Бектората. Вон тот коротышка, явно звездный разрушитель типа прокурсатор. Таких нет ни в одном из флотов имперских осколков. Что вообще происходит? Это вообще законно? Не сдержался старший помощник, подходя к командиру странника пустоты и бесцеремонно указывая на Абисс, почувствовал, что у него сдавило горло. Не уверен, пробормотал он. В окружении 9 десятков тяжелых крейсеров типа дредноут находилось 2 флота. Один из них, судя по внешнему виду, явно прошел через отменную мясорубку. Несмотря на то, что вообще-то среди них находился один быстроходный звездный дредноут типа «Воин», 4 имперских единички, коротышка и десяток избитых до состояния «я вижу твой реактор» эскортных фрегатов. На закопченных серых бортах кораблей можно было различить остатки эмблемы Новой Республики. Чуть в отдалении, словно подуставший гоняться за стадом глупых банд, висел уже знакомый идентификатор звездного разрушителя «Повелительный», которому, судя по многочисленным повреждениям, досталось очень и очень сильно. Нет, буквально, корабль закопчен с носа до кормы, а из некоторых пробоин явно тянул дым непотушенных пожаров. Второй же флот включал в себя 11 звездных разрушителей типа «Имперский», возглавляемый «Химерой». Эти корабли застыли в охранном построении вокруг 2-километровой торпедной сферы, к которой также жались 3 интердиктора, 2 иммобилизирующих, аналогичное количество эскортных авианосцев типа «Огонь Квазара», пара побед первой модели, 2 старых сепаратистских звездных разрушителей типа «Провидение» и 5 звездных разрушителей типа «Венатор». Внешнее охранение всего этого массива звездолетов осуществляют множественные карелианские корветы, на которых, как и на эскортных авианосцах, нельзя было обнаружить ни следа участия в сражении. Вот судя по внешнему виду остальных звездолетов флота, они тоже побывали в бою. Но по их внешнему виду не скажешь, что вот все настолько серьезно. Несколько некритичных пробоин, у пары кораблей снесены дефлекторные проекторы, выбита артиллерия. Наверняка и авиация пострадала, не мудрено же, что на 2 аккламаторах находится техника серии ТИЭ, истребители, перехватчики, бомбардировщики. Разумеется, к ним в комплекте шли и пилоты. Но если так посмотреть на флот Трауна, то начинаешь задаваться вопросом, а для кого 3 из 6 аккламаторов забиты запчастями так, что из них можно собрать целый разрушитель? Неужели для первого флота? Если так, то под какую раздачу попали эти звездолеты, что их проще на металлолом отправить, чем восстанавливать? Нас вызывают с Химеры, сообщил старший помощник, отходя от шока. Немедленно соединить, отмер и командир странника пустоты. Голопроектор, едва он к нему подошел, озарился бело-голубой проекцией гранд-адмирала Трауна. «Сэр», Абисс коротко кивнул в знак приветствия. «С прибытием», нейтральным тоном ответил верховный главнокомандующий. «Благодарю за оперативное прибытие, капитан Абисс. Надеюсь, экипажи кораблей вашего отряда не слишком выдохлись в результате столь долгого перелета?» Намек на то, что все 4 корабля прибыли сюда с некомплектными экипажами, а странник пустоты, так и вовсе ряд внутренних ремонтных работ проводил во время полета. Да и батарея левого борта вместе с дефлекторами не мешало бы установить, благо, что они загружены в трюм. «Нет, сэр, все хорошо», — ответил тот. «В таком случае 3 корабля, которые вы сопровождали с максимальным запасом запчастей, направьте к повелительному, капитан Шахаши сам проконтролирует работу по разгрузке деталей и погрузке пленных. Крейсер с протонными торпедами и противокорабельными ракетами отправьте к торпедной сфере, его разгрузит экипажи непосредственно сферы, крестоносца, стальной авроры, каликоидного роя и черной жемчужины. Остальные 2 корабля, с пилотами, мла, экипажами для доукомплектования наших кораблей и запчастями, подводите к Химере, займемся восстановлением боеспособности флота. Нам вскоре идти в бой, так что советую заняться приведением странника пустоты в боеспособное состояние. Оставьте на борту своего корабля 2 ремонтные партии, за остальными командиры пострадавших кораблей пришлют собственные шаттлы. Напомню, что через 2 дня прибудет аккламатор с персоналом для доукомплектования численности экипажей ваших разрушителей для штатного. После этого мы отправляемся в новое сражение. Есть, сэр, Абисс замялся, что с ним бывало нечасто. Разрешите вопрос, гранд-адмирал? Разрешаю, капитан, спокойно ответил Траун. А республиканские звездолеты, что они тут делают? Вопрос, конечно, глупый, но не спрашивать же еще более глупо. Сэр, а это не иллюзия, а дожидаются ремонта и отправки на Тангрен для срочного ремонта», как бы между делом ответил Траун. «Теперь это наши корабли». «Понял, сэр». Абис дождался, когда голограмма погасла. Посмотрев на подошедшего к нему старшего помощника, только покачал головой. «Теперь я понимаю, почему имперские осколки отказались ему передавать странник пустоты и оказывать иную помощь. Ему вообще нужна чья-то помощь, или мы здесь все статисты? Таким образом мы фактически вычистили экипажи со всех кораблей флота обороны сектора Марждайн», подытожил капитан Пиллион. «Но, зато восполнили свои потери в этом бою и частично доукомплектовали перегонные экипажи для трофейных кораблей. Я сидел в своем кресле, вслушиваясь в доклады командира Химеры. Не так уж плохо, как могло бы быть, на самом-то деле. Полную боеспособность потерял лишь исключительно повелительный. Шахаши сейчас оправлялся от ранения и вскоре вернется в строй. Хотя шрапнель от взорвавшегося тактического монитора, засевшая в левой половине тела, это, конечно, такое себе украшение. Однако, мы не потеряли безвозвратно ни один звездолет. Более того, смогли избежать значительных потерь в личном составе и уничтожения трофейных кораблей. Хотя, надо признать, потребуется значительное время, чтобы привести их в боеспособное состояние. И еще больше, чтобы укомплектовать экипажами. Да уж, как говорил наш зам по тылу, хомяк внутри меня требует больше, но боюсь, Родина не в состоянии удовлетворить запросы этой ненасытной твари. В самом деле, хоть прекращая захватывать звездолеты и начиная их уничтожать. Впрочем, это неправильная мысль. Имперские разрушители, произведенные едва ли не за полвека до событий, во время войны с Юэ-Ужань-Вонгами показали себя с наилучшей стороны и значительно превосходили корабли Новой Республики в вопросах уничтожения внегалактических пришельцев. Следовательно, необходимо продолжать акции по силовому изъятию у недобросовестных приобретателей имперского имущества. Посмотрим, насколько демократия Новой Республики себя оправдывает. Вместе с ксеносанизмом, или как это явление, сродни гуманизму, но в отношении сохранения жизни и милосердия по отношению к представителям иных рас и народов, в этой галактике называется. Капитан Шахаши уже составил график перегона трофейных кораблей на Тангрен для последующего ремонта, поинтересовался я. «Так точно, сэр», — ответил тот. «В первую очередь уйдут наименее поврежденные звездолеты, эскортные фрегаты и звездный разрушитель типа «Прокурсатор», ремонт гипердвигателя которого уже подходит к концу. Для этого потребуется использовать все, кроме одной вахты с повелительного. Эти корабли, вместе с первой партией пленных, отбудут на Тангрен, после чего аккламаторы с перегонными экипажами вернутся сюда за разрушителями типа «Имперский», которые к тому моменту уже должны починить, по крайней мере до состояния, когда они будут способны к безопасному перемещению в гиперпространстве. Они, за исключением повелительного, составят второй эшелон, и также уйдет вторая часть пленных. В последний пойдут флагман Шахаши и Алый Рассвет. Звездный дредноут к этому моменту должны починить в большей мере, чем он находится сейчас. Да и к тому же, доставленные дроиды типа В1 сгодятся для того, чтобы компенсировать минимально необходимый экипаж на борту этого гиганта. Почти 17 тысяч разумных в одну вахту, что логично, учитывая без малого сотню тысяч членов экипажа на звездолете. Это не 5-200 для того, чтобы имперский звездный разрушитель добрался от точки А до точки Б. Шахаши обрекает своих людей по факту выдерживать двойную вахту за время перегона, заметил я. Отдохнут на обратном пути, заметил Пиллион. Тем более, что его корабль встанет на ремонт, минимум на неделю. Позаботьтесь о том, чтобы экипаж получил увольнительные на этот срок, распорядился я. Видя удивление на лице командира Химеры, решил уточнить. Повахтина, разумеется. Разумеется, закивал головой Пиллион. Также хотелось бы отметить, что в ходе абордажной зачистки экипажа Алого Рассвета и прочих звездолетов противника, мы понесли незначительные потери в дроидиках. Буквально, десяток единиц, не более, что подтверждает их эффективность в подобного рода мероприятиях, согласно кивнул я, и открывает перспективы использования их на кораблях нашего флота с целью применения в качестве противоабордажных средств, добавил Пиллион. Разумное предложение, согласился я, но не своевременное. Ввиду небольшой численности дроидик, вздохнул командир моего флагманского звездного разрушителя. Эту проблему мы решим в ходе третьего этапа операции «Алый Рассвет», пообещал я. Глаза Пиллиона полезли на лоб. «Признаться, сэр, я думал, что операция закончится в ходе сьютрикской кампании, а атака на Слуис Ван будет уже частью другой операции. Нет смысла придумывать множество кампаний, так что конец принца адмирала Кринеля только лишь второй этап, уточнил я, не объяснять же капитану, что целью операции вообще-то изначально и был захват быстроходного звездного дредноута, и лишь после, на основании действий противника я дополнил операцию новыми, не предусмотренными заранее пунктами. После Сьютрика нам необходимо в максимально короткие сроки определить опасность, которую для нас могут представлять боевики консорциума Зана, выявить источники их снабжения, места базирования и нанести по ним удары. Мне необходим завод по производству дроидик на Хайпере, а также место сборки их кораблей. Сэр, разбавлять действующий флот различными типами звездолетов, не имеющими, фактически, ничего общего, в том числе и в вопросе комплектующих, не самая правильная мысль, заметил Пиллион, после чего добавил, со всем уважением, сэр, позвольте с вами не согласиться, капитан, произнес я, наши техники в достаточной мере изучили произведенный кораблестроителями консорциума Зана корвет типа Крестоносец-2, и можно с большой долей истины сказать, что этот звездолет использует значительную, не побоюсь этого слова, подавляющую, часть имперского оборудования, включая турболазеры, пусковые установки, дефлекторные генераторы и проекторы. Теперь понятно, для чего стервятники устраивают похищение имперской военной техники с верфи Новой Республики, хмыкнул Пиллион. Консорциум не уничтожен, как считают многие, заметил я. Часть организации выжила, затаилась и наращивает вооруженные силы. У меня есть основания полагать, что Зан в настоящий момент контролирует Ротану и Камина. Лицо командира Химеры стало того же оттенка, что и его волосы с усами. «Армия клонов», – прошептал он, – «которая по умолчанию должна выращиваться 10 лет», – напомнил я. Однако, не стоит забывать и того факта, что клонирующие цилиндры Спарти также изготавливали клонов за гораздо больший срок, чем требовалось. Но при этом получаем клонов без дефектов умственного и психического развития. В тишине своей каюты я отчетливо услышал, как Пиллион сглатывает вставший в горле ком. Считайте, что он также использует для ускорения и стабилизации клонирования Юсаламири. Нет, просто ответил я. В противном случае армия клонов бы уже наверняка заполонила галактику и консорциум Занна вылез из подполья, в котором обитает. Я считаю, что Занн знает о Юсаламири, но тем не менее не связывает эффект, достигаемый от них с процессом клонирования. По крайней мере, я на это надеюсь. Если нет, то нам будет плохо. Сэр, осторожно заметил Пиллион, быть может, нам не лезть пока в противодействие с консорциумом, в противном случае мы лишимся завода по производству дроидов, напомнил я. Нет, этот завод мне нужен, но не на Хайпере. Также меня интересуют противоракетные зенитные лазерные пушки, которые инженеры консорциума ставят на свои крестоносцы-2. Разве это не мандаларская технология, уточнил Гилот. Я вызвал соответствующий доклад техников Химеры. Ну, никто же не думал, что я просто из прихоти временно прикомандировал этот корабль к своему флагману. Нет, мне нужно было исследовать его силами тех спецов, в компетентности которых я был уверен как в самом себе. Орудия, используемые на крестоносце-2, имеют на 50% большую дальнобойность по сравнению с оригинальной мандаларской технологией, а также улучшенные системы наведения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Зачитав необходимую мне информацию из доклада, посмотрел на командира Химеры. «Понимаете, к чему я клоню, капитан? Хотите захватить производство этих орудий?» – уточнил он. «Не знаю каким образом, но консорциум Зана, находясь в тени, смог улучшить технологии, которыми они владели», – пояснил я. «И мы должны их заполучить, изучить и применить на своих звездолетах, не говоря уже о том, что крестоносцы-2 фактически превосходит по большинству параметров используемые нами кареллианские корветы типа ЦР-90, да последние даже сиеноровские штыки обходит», – пробурчал Пиллион, «не говоря уже про уланы, ланцеты и так далее, но в то же время они не изготавливаются на наших верфях», – заметил я, «и в то же время кареллианские корветы и канонерки, ровно как и патрульные крейсера типа Тартан, не говоря уже про другие типы звездолетов, состоящих во флоте обороны Тангрена и всего сектора Марждайн, появились в нашем флоте не потому, что я счел эти типы кораблей лучшими для защиты наших звездолетов, а лишь по той причине, что именно их нам могли предоставить. Думаю, вы понимаете, что тяжелые крейсера типа дредноуты с флота Катана нами используются по той же причине. Но вместе с тем, мы могли бы заказать постройку тех же тяжелых крейсеров типа Мститель на стапелях верфи Куэта, другие типы звездолетов, на Лианне, не говоря уже про Содружество Пяти Звезд, настаивал на своем Пеллион. Что же, настала пора разъяснить еще один момент. Предлагаете потратить миллиарды, отдав их в чужие карманы для того, чтобы купить необходимые нам корабли? Поинтересовался я. Насколько я знаю, денег у нас достаточно, и наши расходы растут с каждым днем. Пришлось напомнить очевидное. Наличность не бесконечна. Выплачивать зарплаты рабочим и довольствие военным – обязанность государства, роль которого мы сейчас выполняем для наших союзников. Пока что мы имеем денежный запас. Позже мы восполним и увеличим его за счет будущей реализации ценностей. Но это маловероятно, что спасет ситуацию в целом. Мы не имеем права, учитывая отсутствие сильной экономики, претендовать на возможность закупки кораблей, тем самым потенциально усиливая наших противников. Нам необходимо развитие собственной экономики, но не только в пределах сектора Марждайн. Именно поэтому нам нужен сектор Сьютрик. Объединив их в единый кластер, мы в кратчайшие сроки сумеем получить необходимую экономическую и производственную базу. Не уверен, что это пойдет на руку населению этих секторов, с грустью произнес Пеллион. Палпатин и его прихвостни могут попытаться свести с нами счеты, организовав орбитальные бомбардировки союзных нам территорий, планет, оказавших нам поддержку. К сожалению, это именно так, капитан, согласился я. Нам необходимо будет использовать такой режим солидарности на планетах, чтобы в будущем они оказались в меньшей степени виновными в глазах Палпатина. Иначе, придется забыть о том, чтобы отсидеться, абсолютно верно подметил Пеллион. Вы ведь сами говорили, что стоит нам отдать союзников на растерзание Палпатину, никто больше не пойдет за нами. Угу, я это прекрасно понимаю. Как и тот факт, что чем больше я вношу изменений в происходящее, разрушая известную мне хронологию событий, тем меньше шансов на то, что новая республика и семейство Скайуэкеров смогут справиться без моей помощи. Так, чтобы было понятно, на данный момент в общей сложности я уничтожил едва ли не сотую часть их баз по всей галактике и лишил одного-двух секторальных флотов. Именно так, капитан, признал я, необходима правильная стратегия в выборе действий с нашими потенциальными союзниками. Вполне может быть, что лучшим средством сохранить их жизни будет сделать так же, как мы поступили с бароном Деста, не афишировать наши настоящие взаимоотношения. В зависимости от положения дел в Сьютрикской гегемонии после выполнения второй фазы операции, будет принято принципиальное решение. Наиболее очевидное – это использовать мощности Сьютрика и других планет не как союзных, а как нейтральных. Иными словами, платить им за ремонты кораблей, строительство инфраструктуры и так далее, опешил Пеллион. «Да», – подтвердил я, – «но ведь вы только что сказали, что мы не имеем права финансировать усиление наших противников», – пробормотал Гилот. «И в то же время вы распорядились производить работы по установке оборудования на практически 40 астероидах в Содружестве Пяти Звезд», – напомнил Пеллион. «Это выходит нам в 400 миллионов кредитов. Операция «Астероид-2» не имеет своей целью установку на этих камнях маскировочных элементов непосредственно рабочими Содружества Пяти Звезд», – уточнил я. «Только общие работы по бурению, прокладки энергошин и подготовки площадок для размещения установок. Монтаж последних в любом случае будет произведен нашими инженерами. Доступа к технологиям невидимости нашим потенциальным противникам я давать не намерен. Тогда почему бы просто не делать это на Тангрене, как и с проектом «Астероид»?» Не понял Пеллион. «Астероид-2 реализуется на верфях Егемалы лишь по той причине, что на этой верфи зарегистрирована активность тыла на Карде», — пояснил я. Командир Химеры не без оснований нахмурился. «Но ведь мы разрушили его организацию», — произнес он. «Не тешьте себя надеждой, капитан, что захват пары десятков фрахтовиков и аналогичного количества баз, складов и убежищ может нанести непоправимый урон организации, которая выстраивалась и функционировала десятилетиями», — посоветовал я. «Мазик, приятель Карди, намеревался подчинить себе остатки, значит, существует еще что-то, кроме того, что мы получили от леди Террик Хорн и ее отца. Сейчас, когда Карди вернулся и встал во главу неуничтоженной нами части организации, он непременно попытается вникнуть в суть дела и найти способ для нанесения ответного удара. За прошедшее время он уже оценил состояние дел, так что сейчас переходит к сбору информации о наших периферийных операциях. Затем он оценит свои силы и примет решение, в состоянии ли его организация нанести нам вред самостоятельно или же потребуется поддержка коллег по бизнесу. То есть его репутацию мы уничтожили недостаточно эффективно, напрягся Пиллион. Очевидно, его пугала перспектива противостояния новой республики, Кринилю Айсарт, агентам Палпатина, консорциуму Занна и объединению контрабандистов одновременно. Что ж, это только явные враги. Добавим сюда наемного убийцу Палпанина Девиана, ряд прочих имперских сановников, Ардуса Кейна, который как-то не проявляет вредоносной активности, что странно, леди Санти, а также ряд иных проблем, меньшего размера, и вообще получается вроде бы неразрешимое противостояние, ведь все вместе они нас сомнут. Именно поэтому часть противников пока отложена в долгий ящик, и за ними пока что ведется только наблюдение без прямого столкновения, другие между собой должны завязнуть в противостоянии, третьим я постараюсь замылить глаза столь желаемой ими и навязанной мне войной против новой республики. Наоборот, капитан, улыбнулся я, мы ее как следует разрушили. Теперь ему не остается ничего другого, кроме как сыграть свою партию и примкнуть к новой республике. Мы ему, после завершения операции в секторе Сьютрик, активно поможем восстановлением утраченных позиций, чтобы между ним и новой республикой не возникло недопонимания. Командир Химеры провел рукой по лицу, словно снимая напряжение, после чего посмотрел на меня взглядом, который как бы говорил: «Просто сжалься и добей уже меня, а после того, как его доверие среди республиканцев будет восстановлено, мы уничтожим репутацию Тиланакарди среди правительства на Корусанте, как это и было запланировано». Но, Гилад замялся, «Каким образом, сэр? Проект Астероид-2, капитан, объяснил я». Командир Химеры изменил свой взгляд. Теперь в его глазах без особых навыков можно было прочесть. «Нет, я серьезно. Вот прямо сейчас возьми и добей, прояви милосердие. Похоже, я слишком усердствую в вопросах эшелонирования матрешки. Нужно будет воспользоваться более простыми планами». «Что ж, зафиксируем эту мысль. Присаживайтесь, капитан», — предложил я, указывая ему на стул рядом с моим рабочим столом. «Я объясню вам суть проекта Астероид-2 и то, как это окончательно уничтожит репутацию контрабандистов и торговцев информацией в новой республике». Салластианин поставил электронную подпись на деке, после чего взял ее в руки. Некоторое время инородец смотрел на текст договора купли-продажи, словно не верил в свалившееся на него счастье, и лишь спустя минуту созерцания передал персональную деку сидящему от него через стол человеку. Капитан Хафнер, старательно скрывая свое раздражение, улыбнулся и забрал прибор, являющийся подтверждением совершенной сделки. «Благодарю вас», — произнес он, старательно поддерживая ауру собственного величия, потому как по легенде, созданной для него разведкой гранд-адмирала Трауна, десяток оперативников, которые выполняли роль его личной охраны, он являлся богатым промышленником с одной из отдаленных планет, который решил оказать поддержку родному миру и приобрел у салластианской компании Сорасууп всю проектную документацию, чертежи и производственные линии полного цикла, благодаря которым имелась возможность выпускать звездные истребители типа «Хищные птицы». «Надеюсь, эта сделка принесла обоюдное соблюдение интересов друг друга, вне всякого сомнения», — замахал своими маленькими ручками коммерческий директор Сорасууп. «20 миллионов, которые вы заплатили нам, это...» — салластианец замолчал, стараясь подобрать фразу, эквивалентную. «Дурак человек, ты заплатил кучу денег за то, что пылилось у нас на складах и избавил мою компанию от неликвидного производства, которое никому не нужно даже даром. Это большая сделка, которая станет прологом к, надеюсь, продолжительному сотрудничеству между Салластом и вашей родиной, господин Хафнер. Извините, если лезу не в свое дело, но разве Экзила, для которой вы приобрели наших хищных птиц, не является частью сьютрикской гегемонии? Какое ж у тебя позднее зажигание? Иными словами, хотите спросить, не является ли сделка способом, которым мог бы воспользоваться принц-адмирал Кринниль для того, чтобы усилить свои вооруженные силы, и не станет ли это причиной, которая заставила бы новую республику расторгнуть с вами действующие контракты? Улыбнувшись, поинтересовался Хафнер. Салластианец посмотрел на него своими маленькими глазенками. «Да, моему руководству хотелось бы узнать это», — не стал кривить душой он. «Ну еще бы. Сперва чуть ли не со слюной у рта бросились целовать ноги за такую шикарную сделку, а теперь, Когда все юридические формальности соблюдены, они для очистки своей совести решили внести уточнения. И, судя по тому, что они не потрудились как следует изучить вопрос, решение явно скоропалительное. «Дорогой мой друг», лучезарно улыбаясь, обратился он к Салластианцу. «Акзила, как вам может быть известно, называется корусантом, вывернутым наизнанку. Поэтому, несмотря на то, что на планете царят имперские порядки и законы, мой мир не относится к числу тех, которые принадлежат любому из имперских осколков. Разве принц-адмирал Кренниль не атаковал ваш мир перед тем, как захватить сектор Сьютрик?» Продолжал допытываться Салластианец. «Все верно», — легко согласился Хафнер. «На самом деле он ни капли не представлял, что там происходит сейчас на Акзиле, за исключением той информации, которая была ему сообщена разведчиками для поддержания легенды. Акзила – это мир, верный имперским законам. Мы гордимся тем, что наша планета – родина такого прославленного имперского адмирала, как Фирмус Пиет, который приложил много сил для того, чтобы избавить нас от пиратских банд и восстановить порядок. И да, вы совершенно правы. Через несколько месяцев после битвы при Индоре Иссан-Найсарт отправила адмирала Дилака Кренниля атаковать планету, чтобы помешать сей тупистажу отдать корусант новой республике. Кренниль уничтожил много мирных жителей в результате своей атаки. Он назвал это карой за поддержание мятежников, что сильно не понравилось нашим правителям. Мы ценим строгость имперских законов, но в то же время не придерживаемся идей нового порядка. Поэтому после того, как Кренниль устроил на нашей планете тотальные убийства и бомбардировки, планета вышла из состава сьютрикской гегемонии и взяла курс на независимость. У нас есть собственный антипиратский флот, есть свои верфи, весьма продвинутые, надо сказать, хорошие вооруженные силы. По крайней мере, так было в то время, когда Хафнер навещал родину, доставляя очередной груз спайса. Да, Акзила не просто так называется корусантом, вывернутым наизнанку. Здесь не скрывают того, что на планете торгуют запрещенными и смертельно опасными веществами. Но иначе такой огромный экуминополис не смог бы содержать и защищать себя. На планете остались огромные имперские базы, еще с тех времен, когда планета за 19 лет до битвы при Явине-4 служила временной штаб-квартирой для секторальной армии, вычищающей сепаратистов из недр сьютрикской гегемонии. Но вот собственных истребителей у нас, к большому сожалению, не имеется. Поэтому я, как верный сын своего мира, решил поучаствовать в улучшении положения Акзилы. Может быть, вы слышали, что в последнее время принц-адмирал Кренниль наносит удары по всей галактике. Да, Салластианец поежился. Это неприятная информация. Мы тоже так подумали и решили усилить свою защиту. Поэтому и обратились к вам за поддержкой. Уверен, что мы еще не раз попросим Сорасуу реализовать для нас свои великолепные изобретения. Всегда будем готовы вас встретить, заулыбался Салластианин, закончив через полчаса все положенные в таких случаях лобызания и обмены вежливостями. Капитан Хафнер в сопровождении своих телохранителей направился в сторону космических причалов орбитальной станции, прихватив по дороге начальника охраны, который все время переговоров болтал с девушкой с ресепшена, о чем-то мило с ней общаясь, судя по разговору, о приобретенных грузовиках. Ну да, а чем же еще? За то время, что он провел на Салласте, местные корпоративные воротилы из Сорасуоп, прослышав про его намерение их потратить поистине неприличную сумму кредиток, использование Акзилы в качестве подставного покупателя оправдывало использование имперских кредиток, которые все еще ходили по галактике, правда, не очень активно, или решили нажиться на простачке еще больше, или же их задавила совесть. Но так или иначе, в дополнение к производственным линиям и документам Хафнер стал еще и обладателем десятка сухогрузов класса Брайл, производимых Сорасуубом. Сухогруз класса Брайл. При своих относительно небольших размерах, сотня метров длины, корабль обладал поистине впечатляющими трюмами, готовыми для перевозки 75 тысяч метрических тонн груза, в которые с легкостью уместилось все приобретения по главной сделке, и ряда нескольких дополнительных заказов из числа продукции Сорасуоп, на которые он обратил свое внимание. Все же салластианцы имеют большой опыт по части производства самой разнообразной техники. «Корабли проверены, отслеживающих устройств не обнаружено», доложил командир группы охранения, которая прибыла вместе с ними на одном из фрахтовиков типа действия В, некогда принадлежавших совершенно иному владельцу. Хафнер собирался было что-то ответить, но понял, что доклад сделан был не ему, а командиру его группы охраны, имперскому оперативнику, который, собственно, и руководил всей операцией. Бывший контрабандист использовался ими непосредственно для создания надежного прикрытия, и не более того. «Готовимся к вылету», – распорядился охранник. Сколько всего имперцев оказалось задействовано в этой операции, капитан Хафнер не знал, но подозревал, что никак не меньше 20 человек. Экипаж каждого брейда составлял минимум 8 разумных, при условии, что обойтись можно и одним лишь пилотом. Но имперцы всегда привыкли иметь кого-нибудь на подхвате. «Торопишься к своему хозяину», – неожиданно раздался голос из крошечной мастерской, примыкающей к ангару, в котором находился корабль Хафнера. Контрабандист повернулся в ту сторону и отметил, что сопровождающие его имперские оперативники уже навели оружие на человека, который выходил из помещения, очень хорошо знакомого человека. «Спокойнее, ребятки, я здесь один и с миром», — улыбнулся Тыланкарди, демонстрируя пустые руки. «Периметр, полная готовность», — приказал командир отряда охраны. Затем, чуть дернув бластером, приказал торговцу информацией: «Стоять на месте, руки за голову, опуститься на колени». Коготь преспокойно выполнил все действия в последовательности, указанные имперцами. «Вижу, новые друзья тебя ценят и очень хорошо, раз выдали столь ценных мальчиков, как спецназ разведки для сопровождения», — Карди продолжил смотреть прямиком Хафнеру в глаза. Бывший контрабандист хотел было поинтересоваться у начальника охраны о том, почему тот не стреляет, но имперец лишь констатировал, что Карди прибыл совершенно один, что несколько глупо с его стороны. «Я просто хочу посмотреть в глаза тому, из-за кого развалилась моя организация. Загляни в зеркало», — посоветовал Хафнер. Посмотрев на имперца, поинтересовался: «Почему не прикончите его?» «О, эти ребятки знают правила игры», — улыбнулся Карди. «Стоит им открыть огонь на салластианских объектах, и тут же к верфям прибудет местный флот, который сильно заинтересуется вашими личностями и поддельными документами. Или же, их могут вызвать люди Маззика, например», — произнес он. «Кстати, они наблюдают за нами. Все ждут, когда вы меня похитите, чтобы местные власти заблокировали сделку относительно хищных птиц». «Блефуешь», — произнес Хафнер. «А ты проверь», — посоветовал Карди. Он коснулся рукой груди. «Вот прям сюда стреляйте». Естественно, никто его советом не последовал. Даже несмотря на то, что имперцам было известно, что корабли салластианцев находятся далеко, чтобы прибыть оперативно. «Чего ты хочешь?» – спросил Хафнер. «У тебя есть корабли», – произнес Коготь. «Верни мне звездный лед». Торговец информацией указал на звездолет, который стоял за спиной присутствующих. «С какой стати?» – уточнил бывший контрабандист. «С той, что вы разгромили мою организацию и мне необходимо восстанавливать бизнес», – произнес Тылан. «Мне бы пригодились несколько кораблей, которые были у меня отняты». «Я не собираюсь тебе ничего отдавать», — хохотнул Хафнер. Карди поднял правую бровь. «Так я и не с тобой разговариваю», — произнес он. «Пусть имперские мальчики донесут гранд-адмиралу Трауну, что я был бы ему признателен за возврат моих звездолетов. Грузы с разгромленных баз он может оставить себе. Я прошу вернуть только корабли. И почему моему командованию необходимо это делать?» — уточнил начальник охраны. «Как жест доброй воли», — произнес Карди. «Слышал, что на Карусанте случилась проблема с утратой имперской информации в императорском дворце. Это печально, особенно, когда республиканцы считают, что это вызвано их собственными действиями. Но мы ведь знаем, что там поработал хорошо известный мне ледоруб. Впрочем, я не уверен, что Генту удалось получить эту информацию, по крайней мере в полном объеме. Думаю, гранд-адмирала Трауна заинтересует информация о том, кто может обладать полной копией этих данных. В таком случае, ты отправляешься с нами», — заявил начальник охраны. «Покорно благодарю», — улыбнулся Карди. «Я уже на собственной шкуре испытал все прелести гостеприимства гранд-адмирала, так что предпочту остаться при своих. Напомню, заставить меня вы также не можете. Думаешь, меня волнуют салластианские силы безопасности?» — ухмыльнулся имперец. «Нет», — признался Карди. «Вы не тронете меня по другой причине». «Так по какой же?» – вставил свою реплику Хафнер. «Иначе, новая республика узнает о некотором количестве астероидов, которые доставили на верфи Егемалы по приказу гранд-адмирала Трауна». Хафнер заулыбался. «Ну, астероиды, ну, доставили на верфь, и что с того? Нашел чем пугать. Вот сейчас им поему». «Хорошо», – начальник охраны убрал оружие. «Он, но не его подчиненные. Я передам информацию командованию. Хафнер постарался не уронить челюсть еще ниже. Не сомневаюсь, ухмыльнулся Карди. Также скажите ему, что связаться со мной можно будет на любой из частот, которые капитан Хафнер использовал для попыток выйти на связь с командором Белым Иблисом. И, если не возражаете, офицер, я хотел бы перекинуться парой слов с капитаном Хафнером. Начальник охраны отрицательно покачал головой. Сам же бывший контрабандист лишь ухмыльнулся. Меня всегда интересовало, Хафнер, обратился к нему Коготь, насколько же продажной может быть твоя душонка? Сколько ты получил от Трауна за передачу ему флота Катана? Достаточно, чтобы жить так, как хочу и непосредством, заверил его бывший контрабандист. Ну что ж, покачал головой Карди, живи. Надеюсь, ты будешь просыпаться по ночам, вспоминая имя такого пренеприятнейшего человека, как угонщик Найлс Ферри, по прозвищу Шныр. Это сейчас к чему ты сказал? Напрягся Хафнер. Он тоже связался с Трауном, поведал Карди. И он нем больше никто никогда не слышал. Начальник охраны рассмеялся. Негромко, но достаточно, чтобы торговец информацией обратил на него внимание. Хорошая попытка, ухмыльнулся Хафнер. Коснувшись камлинка, он произнес, выгляни на пару минут. Несмотря на напряженное молчание, никто не пытался его нарушить, кроме нового человека, спустившегося по пандусу, тучного, курящего сигару, с отвратительным запахом. О, привет, Коготь. Ферри приблизился к ним и выпустил клубы отвратного дыма. Чего, решил примкнуть к победителям, пока не стало слишком поздно? Нет, сдержанно ответил Карди. У меня на Солласте совсем другой интерес. Не прощаясь, он повернулся и покинул территорию Ангара. И чего заходил? Поинтересовался Ферри у остальных. Поплакаться на свою жизнь, резко ставшую не такой же шикарной, как прежде, улыбнулся Хафнер. Начальник охраны от комментария воздержался. Ускоряем старт, приказал он, активировав камлинг, произнес. Всем группам повторная проверка кораблей на предмет отслеживающих устройств. Судя по его тону, разведчик был явно не в духе и не так оптимистичен, как хотел бы казаться во время разговора с Когтем. После того, как Гилот покинул мои апартаменты, изрядно повеселев при этом, ну как же, его посвятили в долгоиграющий план, внутрь вошел майор Тиерс, бросив взгляд на часы, отметил, что его доклад должен был состояться еще полтора часа назад, а ведь я хотел еще ознакомиться со сводками источника Дельта. В последнее время его доклады заменяют мне книжку на ночь, по большей своей части, ерунда ерундой, но и полезные данные также имеются, но уже становится понятно, что в одиночку более работать с этой системой невозможно. Утрачивается моя собственная эффективность, потому как чем больше у противника проблем на фронте, тем чаще все это обсуждается в вестибюле императорского дворца, там, где и собирает информацию источник Дельта. Что ж, придется с этим повременить, а в перспективе передать работу с данными источника Дельта аналитикам. Похоже, мы с Пиллионом основательно заболтались. Однако, в поведении бывшего гвардейца наблюдалось некоторое раздражение. Даже в полумраке апартаментов я мог видеть, что его обычно бесстрастное лицо выражает озадаченность, что в принципе своем, нонсенс. Отметив, что Рук прячется в тенях, молча принял из рук адъютанта Деку с докладом о состоянии дел в легионах штурмовиков. «Вы чем-то озадачены, майор?» – поинтересовался я, отложив документ в сторону. «Сухая статистика может и подождать. Если б то, что волновало Тиерса, было отражено в докладе, его поведение было бы обычным». Гвардеец бросил на меня осторожный взгляд. Затем, словно решившись на чистосердечное признание, выдал. «Я заметил небольшой спад эффективности среди клонов проекта Генот, сэр», – произнес он. «Данные подтверждены двумя последними сражениями в системе Скарис. Так, теперь становится понятно, почему он так мрачен. Лоббирование Генот, его личная инициатива, в которой он был уверен. И сейчас, вскрывшиеся проблемы бросают тень на все его действия. Вот как», – заинтересовался я, повернув к гвардейцу кресло так, чтобы смотреть ему прямо в глаза. «Вот не надо мне сейчас таких сюрпризов. Причина, анализируем, сэр», – ответил он. «Вывод сделан на основании сопоставления данных их первоначального и последующего применения. 2% снижения эффективности. На такие же показатели возросли и потери. Связано ли это с тем, что мы начали использовать их для возрождения дополнительных специальностей штурмового корпуса?» – поинтересовался я. «Действия по сути экспериментальные, но лучше делать это заблаговременно. Простыми штурмовиками мы много не навоюем на вулканических, кислотных или любых других планетах, отличных от тех, которым присвоен атмосферный тип И, то есть кислорододышащий. Не говоря о том, что в джунглях и пустынях тактика ведения боя различна, а про океанические планеты и вовсе говорить не стоит. Нет, сэр, общее снижение происходит во всех подразделениях клонов проекта Генот, вне зависимости от того, какой они специализации. Я намерен изучить детально показатели каждого из клонов в отдельности, потому как некоторых из них этот процесс не затронул. Например, четвертый отряд. Они все также эффективны и повышают свои показатели. Кстати об этом. Сведения о сержанте Тейнха 0297 имеются. На этого клона и его подразделение у меня большие планы. За время своей службы они уже доказали, что выходит за пределы обычного штурмового отряда. Состояние тяжелое, но стабильное. Медики уверяют, что к началу операции в гегемонии вернут его в строй, отчитался Тиерс. «Хорошо», – произнес я, – «теперь вернемся к уже озвученной проблеме». Гвардеец глубоко и шумно вдохнул. Предположения о причинах сохранения эффективности четвертым отрядом имеются. Все 9 клонов этого подразделения носят основную базу, матрицу знаний, своего оригинала. То есть, по факту, они точные копии доноров, загруженные в разум воспоминания полностью соответствуют личности. Я опускаю момент с их прошивкой на лояльность, так как она сама собой подразумевается. Аналогичная стабильность отмечена и у других таких же клонов, полных копий оригиналов, но их немного, не более десятка отрядов. Предполагаю, что подобная загрузка данных прошла не специально по указанию полковника Селида, а получилась случайно. Согласно данным клонирования, все 3701 клон должны были получиться с различной внешностью. Знания, загруженные в их мозги, также имели различных доноров. Предполагаю, что произошло случайное совпадение тела и закачивание информации. Повторюсь, подобного рода клоны не демонстрируют падения эффективности и роста потерь. Как интересно получается. То есть, если клон Генот является копией оригинала и ему загружены в голову те же данные, что и у оригинала, то клон стабилен. В противном случае, по каким-то причинам происходит, назовем это деградацией эффективности. Следующие слова майора подтвердили мои измышления. А вот снижение эффективности происходит у тех, чье тело не соответствует загруженным данным. Кроется ошибка в этом, или же нет, пока сказать сложно. Необходима полноценная проверка. Это займет время. Подключите к этому процессу аналитический отдел, приказал я. «Мне необходимые данные в максимально короткий срок». «Так точно, сэр», — ответил он. «Не нравится мне все это. На данный момент Генот задействован лишь для клонирования второго подразделения Тиерса. Официально. Лишь я и генерал Кавилл знаем о том, что существует еще несколько опытных программ, но светить их на данный момент нет никакой необходимости. Итак, что мы имеем? Снижение профессиональных навыков, как следствие, приводит к повышению смертности. В моих штурмовых войсках по батальону клонов проекта Генот, доставшихся мне в наследство от полковника Селида, разбросано в легионах на кораблях. Если окажется, что эти клоны на самом деле деградируют, они погибают по причинам вполне естественным, или что-то в этом роде, то идея штамповать клонов с разными лицами, но одинаковыми воспоминаниями, провалится, едва реализовавшись. А ведь как казалось просто, берешь легион простых штурмовиков, делаешь из них доноров. И вот у тебя в первой партии легион командос, во второй легион разведчиков, в третьей легион саперов, в четвертой легион оперативников с физической подготовкой штурмовиков. Да что там легион, из одного Тиерса можно было наделать штурмовиков любых специализаций такого образца, что от них нет спасения. Ну еще бы, представить страшно, насколько убийственными могут быть императорские гвардейцы, скажем, в космопехоте, или аквалангисты, или пилоты. Что ж, похоже, клонам Тиерса быть простыми гвардейцами или штурмовиками, в зависимости от того, какова была его изначальная специализация в штурмовом корпусе Галактической Империи. Крайне паршивая информация, особенно если учесть, насколько эффективны генодовцы. А они в самом деле эффективны, очень эффективны. Займитесь поисками квалифицированных специалистов по вопросам клонирования, майор, приказал я. Есть проблема, которая ранее была всего лишь небольшим предположением. Сейчас затягивание решения этого вопроса может вылиться в глобальную трагедию. Потому как, а что если это первые симптомы тех самых побочных эффектов, из-за которых программу геноты не использовали, ведь недаром мне казалось слишком простым решение проблемы с раскрытием клоном их природы происхождения. За 20 лет использования этой технологии эмпирическим путем же наверняка должны были проверить этот вариант развития событий. Но это даже не проблема, это лишь ее тень. Потому как не факт, что и у остальных клонов этого проекта, вроде ТНХ 0297 и прочих, у кого эффективность не упала, она останется на прежнем уровне. Что если профессиональная деградация наступает в первую очередь у тех, в чьих головах знания, которые получены не от донора тела, а потому и у остальных, как много вопросов, как мало ответов. «Займусь этим незамедлительно, сэр», – произнес Градин. Козырнув и получив соответствующее разрешение, адъютант покинул кабинет, оставив меня с тяжелыми мыслями. «Что ж, есть проблема, потенциально способная перетечь в катастрофу, и это требует решения, скорейшего. Зафиксируем мысль, и начнем размышлять на основании имеющейся информации. Если в самом деле, в клоне может ужиться только та личность и те знания, которые были присущи оригиналу, то для чего вообще мне генот? Его превосходство над Спарти не столь велико, как кажется, лишь в программировании абсолютной лояльности, и возможности создавать личности с нуля. Хорошо. Критически ли это важно? По сути своей нет. За исключением мелких серий, генот до сих пор не применяется широко. Основная часть поступающих в мои войска клонов созданы благодаря проекту Спарти. Так зачем продолжать использовать генот, если он столь опасен?